Друзья, всем привет! Перед началом своего ролика хотел обратить ваше внимание на канал одного таксиста. В общем, снимает он неадекватных пассажиров, иногда буйных. Очень прикольно со стороны понаблюдать, как иногда ведут себя люди. В общем, прикольный канал, обратите на него внимание. Ссылка на него в описании к видео. Ну а ролик будет сегодня о том, что оказывается в таком проекте разводном Rich Birds есть, оказывается, еще и внутри этого проекта развод. Оказывается, и там поселились мошенники, которые предлагают вам купить у них кэшпоинт за определенную сумму. Ниже в нашей переписке вы увидите, о какой сумме идет речь. В общем, пишет мне некая Ольга о том, что она занимается как раз-таки вот не в одном проекте, а в нескольких продажи кэшпоинта. Ну и видите, вот тут есть Rich Birds. Интересует меня что-то или нет? Я ей отвечаю коротко и ясно, что интересует меня Rich Birds. Ну и тут она мне пишет уже о ценах. Видите, да, что цены на стене. Типа очень все выгодно, она может мне помочь сделать так, чтобы я из этой игры вывел 50 тысяч рублей. И стоить это мне будет десятку. Грубо говоря, я перевожу ей 10 тысяч, и вот она мне пишет, видите, купив их, я мгновенно выведу из игры 50 тысяч рублей. Интересует меня это или нет? Ну и тут я отвечаю, да, естественно, меня это интересует, как бы... Она, видимо, еще не заходила на мою страницу и не видела мою стену ВК, чем я занимаюсь. Поэтому и написала мне. В общем, вот тут она мне рассказывает, где я могу оплатить, куда деньги перевести. И она переводит на мой ID в проекте вывод средств на любую удобную вам платежную систему. Типа того, сделка с выводом средств займет 10 минут. Гарантии предоставляет она, вот пишет, типа того. Ну и я как бы ей спрашиваю следующее. Давайте, мол, вы мне вначале половину переведете от этой суммы, да, ну, грубо говоря, 25 тысяч кэшпоинтс она мне переводит, я ей плачу 10 тысяч, и она мне переводит остальную половину кэшпоинтса. Ну, тут она мне пишет следующее. У нее есть даже на это оправдание, что якобы этот перевод платный, поэтому оплата до гарантии предоставляю опять. Но вот я у нее спрашиваю, какие гарантии. Она типа того, у меня верифицированный счет для оплаты. И если что вас не устроит, вы получите средства обратно. И тут вот какая-то ссылка непонятная. Ну, в общем, я на нее не стал переходить. И тут я вот следующий вопрос задаю, что типа, что трудно закрыть этот счет, на какой я сделаю ей перевод, и как бы потом открыть новый, опять же искать клиентов. И в общем вот она мне тут объясняет, что если даже она что-то там выведет средства своего счета, то в любом случае мои деньги будут возвращены мне, а ее счет уйдет в минус. Ну конечно, бред полный. Никто не будет в минус выводить счет ее, если у нее нету денег, и кому-то переводить 10 тысяч. Поэтому это брехня полная. Ну и тут вот она мне опять объясняет, чего как будет происходить, типа того, что она мне уже писала, второй раз пишет. Ну и вот я тут, короче, решил над ней поиздеваться, типа того, чтобы у нее слюнки потекли. Ну, точнее, скорее всего, у него. Не факт, что это девушка-то даже. Ну, вроде того, что давайте я ей пишу сразу, давайте я ей 20 тысяч, типа, плачу, перевод делаю. И она мне переводит, ну, кэшпоинтс в такой сумме, чтобы я мог из игры 100 тысяч рублей вывести. И только, типа, я у вас попрошу паспорт подстраховаться, окей, типа того, она, конечно, нет, на паспорт можно взять микрозайм какой-то тут мне пишет, 50 тысяч рублей, поэтому на ксерокопию паспорта, либо там на фотографии, но тоже какой-то бред, я, честно говоря, не знаю, но я сомневаюсь, что на фотографию паспорта можно взять микрозайм, хотя, кто знает, в наше время все возможно. В основном все так и делают, типа того. И по 100 тысяч за раз, вот она мне пишет, не выводит. Поэтому давай, типа того. Ну, короче, не повелась она на это дело. Типа того, что Возможно, я ее проверял, она подумала, что может быть реально из игры по 100 тысяч за один раз не выводит, а Яна, может быть, об этом знала, и она вот пишет, что типа это, я удостоверился о том, что это реально, типа того все. Ну и я вроде это тут отвечаю, что я боюсь деньги переводить, типа сумма не маленькая, без гарантии, тем более страничка ваша ВКонтакте может быть фейковой, шейковой, сказал. Гарантии я вам предоставила перед фото перевода. Но гарантии это была та ссылка, которая типа того показывает ее кошелек и что я деньги могу вернуть. Ну, бред, конечно, полный. И тут я как бы вот над ней уже не начинаю стебаться, спрашиваю у нее, давайте так, вернее, задаю вопрос, чтобы я вам поверил, что это не фейковая страница, вы сфоткаетесь с помидором и пришлете мне фото, и мы работаем дальше. Но тут она уже начала артистизм свой включать, типа того, что девушка истерит, ты что уже вообще типа, что еще за команды, ну вроде как это, возмущена такой фигней. Но я его типа пытаюсь ее успокоить, типа это просьба, ты по-видимому что-то попутал, но тут уже какой-то рамс пошел, похожий на тюремный, попутал, что-то перепутал. Ну и я вроде как опять, это же несложно. Она опять начинает гнуть свою тему. Ну, понятно, что с помидором у нее нет возможности сфотографироваться. Поэтому и пишет мне, кто тебе дал моральное право такое просить. Может, мне еще что-то сделать, типа того. Ну, тут возмущение, возмущение от нее идут. Я сделал предложение, и все отлично объяснилось. Типа того, решай сам. Но я тут вроде опять пытаюсь успокоить, типа, не обижайтесь. Ну и, в общем, вот она спрашивается, типа, хочешь в цирк, иди в цирк, а у нее, типа, того все серьезно. Ну, в общем, сейчас я вам покажу ее, как бы, страничку, чтобы видели, с кем я общаюсь. Друзья, ну вот страничка, с кем я веду диалог сейчас по поводу приобретения кэшпоинта. Прикол в том, что этот человек, эта девушка, якобы девушка, мне написала сама первая, интересует меня или нет, но вы это видели, да? И я вот зашел к ней на страницу показать, какая у нее страница. В общем, смотрите, день рождения 2 сентября у нее, в Москве она живет. Тут вот информация у нее на стене о том, что чего сколько стоит в играх, которые в интернете есть. Ну и тут вот Rich Birds в основном и что-то похожее. Я даже не знаю, что это за игры еще. В общем, 100% это страница фейковая. Создал ее какой-то мошенник. Прячется за фотографиями вот этой девушки, которая 100% никак не связана с продажей кэшпоинта. Я сомневаюсь, что вообще такие девушки могут заниматься такими делами. Скорее всего, это просто чьи-то скопированные фотографии. В общем, ладно, сейчас я введу диалог, видите, с этим разводилой. Посмотрим, к чему это все дело приведет. Ну, в общем, видели, что за девушка. Теперь я продолжу. Типа она вот, я вернее ей говорю, что я боюсь без денег остаться. Типа того, деньги немалые, вроде того. Ну и она опять вот мне пишет, гарантии были предоставлены, типа того. В общем, дальше продолжает ломать свою комедию. И я, в общем, ей тут отвечаю, что я просто хочу убедиться, опять же, что она не фейк, и что сейчас, типа, в интернете много обмана. Ну и она, типа, опять гарантии какие-то там были предоставлены мне и все такое. Ну и, в общем, типа, идея она у меня просит мой в проекте для того, чтобы на него пополнить деньги и показать, как будет выглядеть мой аккаунт, когда она переведет деньги. В общем, номер я ей вот показал. После оплаты она мне вот показывает, как будет выглядеть мой баланс. Ну, тут, короче, видно, что вот якобы это мой ID она нашла. И тут, типа, видите, сколько много денег и сколько много кэшпоинса для того, чтобы я тут мог сейчас слюной забрызгать и решить, что правда, как же человек сейчас мне поможет столько бабла срубить в легкую. Только возникает вопрос-то, естественно, что почему она сама-то, типа того, не может этого сделать. Вот я у нее спрашиваю об этом. Что за прикол, типа того, почему вы сами не можете сделать себе аккаунт и выводить деньги? Нафиг я ей это нужен в таком случае? Но она, типа, правила читает, одному человеку один аккаунт. Но это так везде, одному человеку один аккаунт по правилам. На самом деле, никто не отменял такую тему, чтобы номер телефона другой дать, чтобы зарегистрироваться, либо какой-то ник другой использовать. И можно создать таких аккаунтов сколько угодно. Поэтому этот бред полный тоже она пронесла. Ну и я вроде ей пишу, типа того, что я пацану, типа того, что опасения у меня есть. Но она вроде бы как знаете, мне отвечает. Ну и я вроде как последнюю точку, так сказать, хочу подвести и в то же время замануху для нее сделать. Если есть желание, типа того, вы делаете фото, и я, а это фото все решит, типа того, что с помидором я имею в виду. И тогда я буду вроде как с ней сотрудничать. Ну, она опять же, типа в цирке не участвую, и кому попало, даже обычные фото не отправляю. Ну, весьма странный подход к этому делу, потому что на странице-то ее фотки видно, а тут отправить она боится. Ну, понятно, что страничка не ее, других фоток не, видимо, нету, все какие были уже выложены, поэтому нет возможности даже выложить хоть какую-нибудь фото, я уж не говорю об с помидором. Ну вот и она мне отвечает, что типа того, эти фото я выставила для всех, а не для кого-то лично, поскольку вы ничего не берете, диалог закончен, вроде того. Ну и я типа того ей пишу, что я хочу ее послать на три буквы и смотри свой способ развода на YouTube, ну в общем раскрыл карты, кто ее есть. Ну и тут спустя время вот она мне, ну минуту спустя она мне пишет, я все ваши видео уже посмотрела еще до начала диалога, типа того, и все равно меня решила развести. Ну, в смысле, в кавычках она такого не говорит. Как-то на что она надеялась, непонятно. Ну и тут вот она мне пишет, что она создаст жалобу по моему логину, что я что-то там, ну, с ней как-то некрасиво общался. Ну, непонятно, конечно. Что я плохого сказал, ну, Господи, да пусть создает. В общем, я ей отвечаю, типа, хватит ломать комедию, умник, мне, типа, того пофигу на твои жалобы, прячешься за фото девушки, а на самом деле какой-то урод, небось, на диване сидит. Ну и вот эта вот палевная тема, то пошел ты, это как бы уже показывает, что это Украина, потому что они, как бы, говорят, не да пошел ты, а та пошел ты. Вот она и пропалилась, написала, потому что, видимо, она не знает даже, что пишется, да пошел ты, а не та пошел ты. Ну и, в общем, вот после этого сообщения, та пошел ты, она мне выслала фотографию своего паспорта, но паспорт поддельный, сейчас я вам покажу его, как он выглядит, просто непонятно, почему вот он у меня, вот здесь вот в сообщениях он не показывается, хотя сообщение пришло вот после этой фразы, на телефоне же видно, что есть, в общем, непонятно, почему не изображается. Сейчас я покажу, как это на телефоне выглядит, а потом покажу уже скриншот. В общем, вот, видите, фраза «та пошел ты», да, как бы выглядит, да, как она в переписке на компьютере. И вот она выглядит, та же самая фраза, только на телефоне. Я немножко ошибся, только не после этой фразы, а перед этой фразой она мне присылает, видите, копию паспорта, замулеванную, чтобы не видно было, ну, типа того, что подтвердить ее слова, что типа я микрозайм не взял, что это из последних сил она надеялась, что я все-таки сейчас напишу о том, что типа давайте, ладно, перевожу, вроде как паспорт прислала, и что я типа придирался к ней. Но если кто мне может объяснить, почему на компе нету фотографии паспорта, здесь же есть. В общем, давайте сейчас покажу прикол, конкретно скриншот этого паспорта, что там она накосячила. В общем, вот он паспорт ее, видите, замулеванный поближе. И вот обратите внимание вот сюда, вот на дату рождения, что это 1932 год. Но как бы весьма это забавно, да, что девушка молодая, Я, конечно, вообще сомневаюсь, что такая молодая девушка будет заниматься разводом. Эта вся страничка создана для того, чтобы, соответственно, заниматься разводом и прятаться за порядочной внешностью этой девушки. И вот, ну, написано вообще каким-то подростком, по-моему. Хотя, кто знает, как тут в фотошопе или где он малевал. Ну, в общем, конкретно вот этот прикол, что 1932 год рождения, блин, ну, Ольга Акилова, правда, видимо, где-то паспорт нарыли, а вот пропалилось то, что год рождения херовенько замулеван. Ну, и, в общем, диалог-то наш окончился типа того, что я спрашиваю, по какой причине у тебя русский паспорт, хохлятская рожа, когда она мне написала, да пошел ты. Ну и тут, конечно, я ебанутый, в черный список меня, и я ей отвечаю, да пофигу, типа того. Друзья, в общем, оказывается, видите, есть развод даже внутри развода. Занимаются, поселились и там мошенники. Ссылку на этой Ольге я дам в описании к ролику тоже, как и на канал водителя такси. В общем, кому есть желание над ней постебаться, у кого точнее, заходите к ней и просите кэшпоинт, что хотите приобрести. Я думаю, ее мы чуть-чуть задрочим всем нашим большим коллективом. Всем пока!